а у Минеихи, то есть у Евдокии Минеевны. Это у хозяйки? Я не знаю. Ладно, мы сами найдем, уверенно говорит Анка. Выходит в сени и точно, скоро возвращается с литровой бутылкой, поросшей лохмотьями грязи. Хоть бы заткнула, ворчит Анка, а то выдыхается зря. Лучше мы его сюда вот, в дело. Едкий керосиновый дух вмиг заполняет избу. Ой, пугается Юванна, пахнет-то как. Ничего, успокаивает ее Анка. Вам не нравится, да? Вот и клопам тоже. Они теперь быстренько разбегутся, если остались. А я даже люблю, как пахнет керосин. И Анка с удовольствием нюхает горлышко бутылки. Ну вот, сегодня вы, тетя Юванна, будете спать со своим Семочкой спокойно. С Семочкой, Ниночкой, Петенькой, Мишаней и Юрашкой, поправляет Анку Юванна. Мы здесь шестером спим. На одной кровати, наконец, подает голос от двери Митяй. Как это вы все умещаетесь? Вы знаете, очень даже хорошо, охотно разъясняет Юванна. Мы ложимся поперек, а в ноги ставим скамейку, вот эту. Юванна показывает на лавку у стены, видит там принесенный Анкой узел и уже не отрывает от него взгляда. А вы откуда? Неожиданно спрашивает она. Мы, теряются Анка с Митяем. Да ниоткуда, так просто. С партизанской мы, ваши соседи. А-а-а, неопределенно мычит Юванна. Кажется, она разочарована. А она глазами показывает на узел. Это вам. Анка развязывает узел и по одной подает Юванне принесенные вещи. Вот, возьмите. Юванну не заинтересовало большое и теплое одеяло Сурена. Она почти не обратила внимания на присланный Ириной платок. Но короткое старенькое байковое одеяло Митяя неожиданно приводит ее в восторг. «Ах, какая прелесть! Какой изысканный цвет! Голубизна с дымкой! Мой любимый! У нас в Смоленске все четыре комнаты были в сине-голубых тонах. В зале бирюза с золотом. Всю спальню мы задрапировали, повесили такие тяжелые темно-синие драпри. В детской все небесно-голубого цвета, и портьеры, и покрывала, и коврики, а няня на кровать за ширмой. Прекрасная китайская ширма, дерево и шелк с вышивкой на голубом фоне, черно-синий дракон. Анка и Митяй недоуменно переглядываются. По всему видно, что эта странная женщина с чудным именем забыла и про одеяло, которое все еще держит в руке, и про своих гостей, и даже про маленького сынюшку на руках. Он уснул, и его головенка неудобно свесилась с материнского плеча. Анку так и подмывает подойти и устроить малыша как следует. Но она сдерживает себя. Вместо этого достает из мешка принесенную тыкву и кладет на стол. «Вот», — прерывает она Юванну, — «можно кашу сварить или паренки сделать». Голубые огни в глазах Юванны гаснут. Она снова возвращается из сказочного своего Смоленска в избу Минеихи. Но тут же вспыхивают с новой силой. Увиденная тыква, кажется, радует сейчас даже больше, чем китайская ширма с драконом. Юванна сует спящего ребенка в руки опешившему Митяю, выскакивает из избы, и с улицы уже слышен ее радостно призывный крик. «Дети, дети, скорее домой! Я буду вас кормить!» Цыганята врываются в избу, окружают стол, тянут руки к тыкве. Юванна, схватив нож, пытается разрезать ее. Но лезвие соскальзывает за дубелой, блестящей гладкой пятнистой кожуры. «Сейчас, ребятки, сейчас, сейчас, минуточку!» — уговаривает мать то ли детей, то ли себя. «Давай-ка нож сюда!» В суматохе никто не заметил, как в дом вошли старшие братья-цыганят. Кудрявый, тот, что в военной фуражке, молча, даже не поздоровавшись, прошел сразу к окну и стал будто приклеенный. А тот, что помладше, Серега, подошел к столу и по-хозяйски забрал нож у матери. «Давай-ка сюда, а то чего доброго пальца себе отхватишь!» «Привет!» — кивает он Анке и Митяю. Серега кромсает тыкву, и каждый кусок прямо из-под ножа выхватывает детская жадная ручонка. Цыганята хрумкают ее прямо с задубелой толстой кожурой. Два последних куска Серега отдает матери. «Тебе с Семеном!» Себе он берет толстый шершавый тыквенный хвост с жалкими остатками мякоти. «Ну ладно, мы пойдем. До свидания», — направляются к двери Анка и Митяй. «Да-да, конечно», — рассеянно отзывается Юванна, со счастливым лицом наблюдающая, как работают челюстями ее дети. Следом за гостями выходит и Серега. Он упорно старается хоть малость какую отгрызть еще со всех сторон уже обглоданного хвоста тыквы. «Вкусно!» — говорит он наконец и с сожалением отбрасывает огрызок. «Зачем сырую тыкву съели?» — спрашивает Анка. «Кашу ведь можно было сварить». «Ага, станут они ждать, пока эта каша сварится. Да ничего, и так вкусно. Надо бы хоть почистить, что ли». «Ну да, зря добро переводить». «А так-то, поди, животы разболятся». «Не, ничего, мы привычные. У нас от еды животы не болят. Болят, когда жевать нечего. Там под лавкой в мешке мы свеклу оставили. Мешок после заберем. А свеклу-то все же лучше бы сварить. Чего от нее от сырой-то? Ни вкусу, ни проку, поди». «Ладно, сварим», — обещает Серега, явно повеселевший от этого известия. «Тебя Серегой, кажется, зовут?» «Ага». «Меня Митяй, а это Анка. Слушай, Серега, ты вроде пацан ничего, нормальный. А чего это ваш старшой-то задается? Лучше всех, да?» «Леонид-то? Да ты что? С чего ему задаваться?» «Да уж не знаем с чего, а только сразу его видать. Прямо никого знать не желает». «Да вы что? Это наш Леонид-то задавало. Да он же... Вы не знаете, какой он. Он у нас мировой». «А чего ж тогда как бука?» «Станешь тут букой, когда на работу не берут». «Куда на работу?» «На завод, куда же еще?» «Его на завод? И его, и меня?» «Тебя? Да ты что, смеешься, что ли? Тебе лет-то сколько?» «Сколько-сколько? 16, вот сколько». «Ну ты вреда не завирайся, 16 ему. Да кто тебе поверит?» Серега смотрит на них грустно. «Вот и на заводе не поверили. Принеси, — говорит, — метрику. А где я ее возьму, эту самую метрику? У нас же в поезде все сперли, ни бумажки не оставили». «Ну, сперли. А была бы метрика, так что? Откуда тебе 16? Врешь ты все». «Ну и вру», — покорно соглашается Серега. «Да, вру. А что делать-то? Нам с Леонидом край как надо на завод устроиться. Карточки рабочие нужны. Видели мелкоту нашу? Только знают рты разевать. Дай да дай. А чего им дать-то? У нас же шаром покати. Да и у самих уж пузо подвело. Нет, мы с Леонидом в лепешку разобьемся, а на заводе будем. Только вы это, про мои года, смотрите никому. Не проболтаетесь?» «Да ты что? Не бойся, железно». «Ну ладно, пока. Мы с Леонидом сейчас, снова на завод. Не отстанем, пока не возьмут. Нам же без карточек никак нельзя». Серега поворачивается назад. А Анка и Митяй идут в Суренову баньку. «Ну что, молодые люди, как там эвакуированные? Вы ведь ходили к ним?» — встречает их вопросом дедушка Сурен. «А, что там рассказывать?» — машет рукой Митяй. «Ужас! Ни постелить, ни укрыться, ни поесть. Тыкву сырую с кожурой слопали». «Ну а что вы-то принесли? Взяли, ничего?» «Вот именно, ничего. Даже спасибо не сказали, будто так и надо». «А разве нет? Разве не так надо?» Сурен говорит тихо и непонятно, к Митяю он обращается. Или просто говорит вслух. «Что ж тут особенного, если один человек помог другому?» «Ничего особенного», — не сдается Митяй. «Вы отдаете им свое единственное одеяло, а они даже спасибо не говорят». «Правильно говоришь, отдаю. У себя взял, другому дал. Просто дал. Хотел бы продать, на барахолку надо было идти». «Ну при чем тут барахолка?» — не понимает Митяй. «Я же не про деньги. Разница небольшая. На деньги или на благодарность менять все равно не просто так отдать. Все равно барахолка получается. Можно заодно спасибо отдать, можно поискать, кто 10 спасибо не пожалеет. А можно и на 100 сторговаться. Да после еще думать будешь, вдруг продешевил, вдруг еще больше можно было взять». «Интересно получается, что же теперь и спасибо уже лишнее, и благодарность не нужна, да?» «Нет, спасибо никогда не будет лишним, и благодарность никто не отменял. Только, я думаю, нельзя добро делать за спасибо. Потому оно и добро, что делается не за что-нибудь, а просто так, чтобы другому помочь.